С одной стороны, на гористом береге возвышается древний Кремль, и чешуйчатые колокольни высоко обозначаются на голубом небе, и весь город наклоняется и тянется к Приволжскому скату. С другой, луговой стороны, взор объемлет необозримое пространство, усеянное селами и орошенное могучими течениями Оки и Волги, которые смешивают свои разноцветные воды у самого подножья города, и, смешиваясь, образуют мыс, на котором кипит и бушует всему миру известная ярмарка. На этом месте Азия сталкивается с Европой. Восток с Западом. Тут решается благоденствие народов, тут ключ наших русских сокровищ. Тут пестреют все племена, раздаются все наречия, и тысячи лавок завалены товарами, и сотни тысяч покупателей теснятся в рядах, балаганах и временных гостиницах. Тут все население толпится около одного кумира — кумира торговли. Повсюду разбитые палатки, привязанные обозные телеги, дымящиеся самовары, персидские, армянские, турецкие кафтаны, перемешанные с европейскими нарядами. Повсюду ящики, бочки, кули, повсюду товар, какой бы он ни был, и бриллианты, и сало, и книги, и деготь, и все, чем только не торгует человек. Но этого мало. Вода не уступает земле. Ака и Волга тянутся одна с другой, как два огромные войска, сверкая друг перед другом бесчисленным множеством флагов и мачт. Тут суда всех именований, со всех концов России, с изделиями далекого Китая, с собственным обильным хлебом, с полным грузом, ожидающие только размена, чтобы снова идти или в Каспийское море, или в ненасытный Петербург. Какая картина и какая противоположность? Внизу жизнь во всем разгуле страстей, наверху — спокойствие келии. Там переменчивость, опасения, страх, буйство и страсти, здесь безмятежная совесть и слово прощения на устах. И каждое утро, и каждый вечер над шумным торжищем вселенной мирный пастырь тихо творит молитву и невольно думает и задумывается о ничтожестве земной суеты. А ночью, когда небо усеяно звездами, когда в Волге отражается месяц и кое-где мелькает на берегу забытый огонек, а вдали звонко раздается заунывная песня бурлака, как хорошо на этом месте, какая душевная прохлада навивается тогда свыше, какое тихое, светлое счастье наполняет тогда целое бытие. Поверьте мне, если вам придется быть в Нижнем Новгороде, сходите поклониться Печорскому монастырю.